Осталось немного до того, как Жанетта окончательно отвернется от реальности. И если это случится, мне не удастся ее вернуть. Она — ключевой свидетель в деле всей моей жизни. В тот момент я поняла, что, подогревая панику, сделаю только хуже. Я постараюсь уважать вашу точку зрения. Вы как страус, сунувший голову в песок. Подумайте о том, что я говорю, и проснитесь, Жанетта. Вы говорили, что он уходит с кофе, а вы остаетесь в бункере одни на несколько минут. Воспользуйтесь этим. Хотя бы коробку с головы снимите. Оглядитесь, запишите подробности, которые сможете, и вооружитесь против него. Вы справитесь. До свидания, Вероника. Я, расстроенная, застыла на месте, когда Жанетта встала и направилась к двери. Я не сверлила ее глазами. Ничего больше не говорила. Я просто смотрела, как она уходит, и размышляла, какова ее роль в будущем. В принципе, вариантов два. Либо речь сработает, и она останется на моей стороне, и мы раскроем дело, либо все провалится, и я только что обзавелась новой соперницей, которая в любой момент может пощелкать клювиком перед своим кровожадным муженьком и сосредоточить его на моей персоне. Союзник или враг? Кем была Жанетта? Я наблюдала за графиком дежурств Брандао в течение следующих нескольких недель. В идеальном мире Карвана бы достойно выполнял свою работу и направил бы команду полицейских в засаду возле их дома в Парк-ду-Карму, ожидая вечера следующего нападения. В реальной жизни я была одна и могла следить за ситуацией исключительно по телефону. Я звонила Жанетте в дни и часы, когда ее муж работал, но она не отвечала. В некоторые выходные Брандао у меня даже возникало желание сесть в машину и попытать счастье, часами подсматривать в окна их дома и ждать, не случится ли что-нибудь неожиданное. Но это желание вскоре было погребено под бюрократическими заморочками или требованиями семьи. Паулу тоже был завален работой. Все меньше и меньше бывал дома и цеплялся ко мне, требуя, чтобы я больше времени проводила с детьми. Рафаэль не очень хорошо учился в школе, зато увлекался плаванием. В свои 11 он жил тренировками, не склоняясь к социальной жизни. Он плавал дважды в день, занимался силовыми тренировками, изо всех сил боролся со временем бездействия, сумасшедшая одержимость. Рафаэль делал минимум, необходимый для того, чтобы окончить учебный год, и жил оздоровлением. Со временем приоритеты изменились, и Паулу взял на себя роль тренера. Он поддерживал Рафу на каждом соревновании, жаловался на то, что я откладываю день покупок и забываю о правильном питании спортсмена. С Лилой было не легче. В 9 лет она весила гораздо больше, чем должна была. Чересчур много еды для сына, жесткая диета для дочери. В конце концов, все это послужило для Паулу поводом начать разговор о том, какой матерью я являлась и какой должна быть. Пока однажды утром, уже доведенная этой темой, я не отрезала. Если ты хочешь сбалансированного питания каждый день, тебе следовало жениться на диетологе. Я заперла дверь спальни и вернулась к сайту amoredial.com со своего ноутбука. В эти недели все, что мне было нужно, это хороший повод, чтобы часами находиться в одиночестве. Общение с мужчинами с сайта превратилось в зависимость. Я пыталась раскрыть личность жабы, замаскированной под принца, обманувшего Марту Кампус. Обмен сообщениями происходил с разной скоростью. Некоторые мужчины быстро отвечали на мое первое сообщение, и диалог развивался. Другие, казалось, редко заходили на сайт или вообще сюда не заглядывали. А, возможно, их не интересовал профиль психолога-разведенки-богатейки, который я использовала в качестве приманки. Так или иначе, я смогла устранить больше подозреваемых и сузить круг поиска. Я удалила писавших с ошибками и оставила тех, кто в своих сообщениях употреблял «моя красавица» или «моя принцесса». Я поддразнивала субъектов, чтобы они отправляли мне смайлики. Каждый человек всегда использует одно и то же сочетание символов, и у Пьетро было «равно» — скобка. Тех, кто использовал «двоеточие» — скобка, и двоеточие дефис, скобка, я отбросила. Я также пыталась выбирать по фотографии. Невинная мордашка была хорошей ставкой, с учетом того, что жених Марты и эскиз, сделанные ею, выглядели совершенно по-разному. Не надо бородатых и парней-качков, напоминавших Рэмбо. Через несколько дней, проведенных в сети, я сузила список с 54 подозреваемых до 22, чему очень обрадовалась. Рассматривая свое фото 5-летней давности, размещенное на сайте знакомств, я захотела снова стать той женщиной. Когда тебе за 40, все, чего хочется, это выглядеть моложе. На следующий день я назначила встречу с Родригао, королем блондинок. Из салона я вышла, чувствуя себя стильной, с волосами, уложенными острыми прядками. Прозвище было дано не зря. Родригао действительно настоящий волшебник. Окрашивание смотрелось естественно. Просто красота. Ощущение было настолько приятным, что я решила присоединиться к диете Лилы, чтобы сбросить несколько килограммов. Не нужно много силы воли, чтобы удовлетворяться жареной курицей и сладким картофелем. В конце концов, причина у меня благородная. Когда я столкнусь с Эстуданчи Легал 88, он не узнает меня. Даже если видел мое интервью о деле Марты Кампос по телевизору. Через 2 недели я стала Вероникой с худощавым лицом и светлыми волосами, постройневшей на 1,5 килограмма. Купила в магазине на Демарко 25 очки для чтения в красной оправе и взяла годовой абонемент в тренажерный зал, обещая, что буду ходить туда регулярно. Однако моя тревога за Жанетту только росла. Оставить ящик открытым было действительно огромной ошибкой. Я даже не подумала об этом. Мне стоило понять, что Брандао — организованный преступник, что он заметит любую ошибку или оплошность. Теперь, не рассчитывая на ее поддержку, я не должна оставлять следов. Мне стоит быть расчетливее, обратиться к иным методам расследования, менее рискованным. Я была уверена, Жанетта позвонит мне. Рано или поздно их медовый месяц закончится. Негодяй снова поднимет на нее руку, и винить ей будет некого. Ответы, которые я искала по этому делу, ни к чему не привели. Моя невестка позвонила и сказала, что недвижимость в Парк Ду Карму оформлена на имя Клаудио Антунеса Брандао, и это единственное имущество, зарегистрированное на него. Местонахождение бункера оставалось загадкой. К моему огорчению, послужной список в военной полиции был никаким. Ни выговоров, ни наград. Человек, на которого и внимания не обратишь. Единственная деталь — ни единой записи о пистолете 380-го калибра, который я нашла в его ящике. Но это мелочи. Малокалиберное оружие в полиции — обычное дело, особенно если ты хочешь получить хорошие шансы выжить. В течение нескольких дней некоторые руководители полицейских управлений ответили на мой запрос о преступлениях, похожих на те, которыми я занималась. Сравнив информацию с именами в списке Жанетты, я заметила, что ни одна из пропавших не числилась изнасилованной или убитой. 5 проходили как пропавшие без вести, если судить по имени и описанию в полицейской базе. Криуза, Дарсилия, Дивина, Миранда и Нильсе. Почти все они оставили своих детей с бабушкой на севере и отправились в Сан-Паулу, собираясь отправлять деньги семье. И больше о них ничего не было слышно. Всегда существовала возможность, что эти женщины сбежали от своих прошлых жизней и растворились в большом городе. Но их имена были слишком необычными для простого совпадения. У меня не осталось сомнений. Брандао пытал и убивал этих женщин. Потом избавлялся от тел. В итоге мне пришлось рассказать Нильсону всю правду о делах, которые я расследовала самостоятельно. Я знала, что тем самым отрезаю себе путь к отступлению, но без него мое расследование зайдет в тупик. Я все подробно рассказала. Он не давил на меня, слушал внимательно, смотрел по собачьи преданно, без той типичной мужской потребности ставить себя выше женщин. Он пообещал ничего не говорить Карвани и еще больше воодушевился, помогая мне. К сожалению, в последующие дни ответов по делу Марты Кампос так и не появилось.